Фрол не мог нарадоваться. Если бы на месте этого наркота сейчас был бы Казарян, то им пришлось бы здесь летать, как мухам. А этому, похоже, если не все равно, то на скорость выполнения своих поручений он смотрит через обколотое сознание. С одной стороны, Резинкин был рад отвалить от деда Бори и от Петруся, вырваться, наконец, из машинного парка и заняться чем-нибудь другим, кроме железок. С другой он был обижен на комбата. Ведь он все-таки механик-водитель, белая кость, голубая кровь, почти авиатор. Как можно было его взять и вот так вот послать на стройку? Комиссия уехала, машины проверила. Все у комбата хорошо. Теперь ему водители не нужны стали. Теперь он посылает знающих людей какие-то сараи возводить. Фрол встал рядом с Простаковым и, задрав голову кверху, стал нахально улыбаться, глядя в широкое плоское лицо. — И чё замер, детина? — призывно завыл Валетов. — Вся надежда на тебя. — Чего это я один, что ли, тут буду строить? Стал отбрыкиваться Гулливер. «Ну ты смотри, какой здоровый! Ты должен такие сараи за одну ночь возводить, как в сказке!» Не унимался Валетов, начиная нарезать круги вокруг 192-сантиметрового сибирского мужика. «Одному несподручно!» Уже менее настойчиво бубнил Алексей. Тут работы много. У нас в деревне таких хлевов я что-то не припомню. Мы все больше из дерева делаем, а здесь вон кирпичный. Я ни разу-то и кирпич не клал, все только с деревом, с бревнами. Ануфриев оставил насиженное место на бревне. И че получается? Никто из нас ложить не умеет? Кто-нибудь имеет понятие о том, как раствор замешивать? Солдаты стояли, глядя по сторонам. Кто смотрел на кучу песка, кто на цементные мешки, сложенные под навесом. Обычно бледный Ануфриев раскраснелся. — Вы че, войны, до 20 лет дожили? Никто кирпич ложить не умеет? Основ кладки не знаете? И чего прикажете делать? Чтоб я вам тут рожал этот сарай, что ли? Теперь уже все смотрели на Олега с интересом. «Я че вас учить должен? Нашему комбату даже в голову не пришло. Среди нас есть такие уроды, которые не знают, как раствор замешивать и кирпичи ложить». Резинкин, в отличие от Простакова, жившего в деревне, и Валетова, призванного из города, в своем средней руки поселочке, напоминавшем Чернодырье, не раз помогал отцу возводить кирпичную стену, то тут, то там, и с мастерком обращаться умел, и простенькую кладочку сделать. Знал, что такое отвес и уровень, но сейчас благоразумно помалкивал. И, как выясняется, делал это не напрасно. У Ануфриева не выдержали нервы. Он признался сам себе, а походу и остальным, что владеет этим ремеслом. — Уроды! — сидел Ануфриев. — Просто уроды! Ты, здоровый, иди вставай к ванне. — Какой ванне? — не понял Леха, оглядываясь. — Ван, видишь, корыто. Давай вначале его от остатков раствора очищай. Лопату бери, хлюпик. Ты, водила, не лупай глазами, давай двигайся. Начинай носить кирпичи и расставлять их по 5 штучек через каждый метр. Сейчас цоколь заделаем. Надеюсь, ё-моё, моя учеба вам пригодится. Домой приедете, сможете бабки зарабатывать. Давай, шевелись. Ты, мелкий, тоже не отставай. Вместе с резиной иди носи кирпичи. Время 9, до часу дня создаем видимость работы. Если нам пожрать не принесут, больше ничего делать не будем. Что-то я вообще не наблюдаю людей, готовых о нас, о несчастных, позаботиться. Ануфриев огляделся, посмотрел на высокий забор, за которым скрывался двухэтажный дом. Перевел взгляд на стоящие на почтительном расстоянии частные дома и отметил выбор места. До ближайших соседей от этого хлева не менее 70 метров. Иметь такой участочек и не застроить его было бы глупо. Чем, похоже, сейчас и занялся этот глава района. Олег подошел к продолжавшему сидеть на бревне Сизову. «Поскольку мы здесь сами себе хозяева, может, смотаемся вечерочком по поселочку-то?» «Смотаемся?» — согласился живо Володя. Его больные глаза блеснули. Оба поняли друг друга без слов. К 12 дня с помощью нехороших слов и тумаков Олег Ануфриев добился от своих подчиненных немалых успехов. Он не только показал, как правильно класть кирпичи, но и успел вместе со своими сослуживцами положить пару десятков штук на свое место. При этом он не упускал возможности покритиковать предыдущих участников строительства и отзывался о них весьма нелестно. По его высказываниям выходило, что данную работу делали люди безрукие и безголовые. Действительно, когда на одну из стен простаков, по совету своего нового учителя, посмотрел со стороны, то он увидел, что кладка то уходит внутрь, то выдвигается наружу. «Ничего ломать-то, надеюсь, не заставят. К тому же это не мы делали», — с надеждой говорил Олег, касаясь пальцами выпуклого участка стены. В 12:03 Дембель скомандовал народу: «Садись, кури», пообещав всем, что никто ничего делать не будет до тех пор, пока к ним сюда хоть одна живая душа не выйдет и не посулит сытного обеда. Кроме того, неплохо было бы обзавестись еще одним куском брезента и печкой, иначе ночью им придется невесело, несмотря на предусмотрительно прихваченные с собой фуфайки. Не успели как следует расположиться, вытянуть ноги и расслабиться, как открылась небольшая калитка в высоком зеленом заборе, и со стороны двухэтажного дома на стройплощадку вышел мужичок в синей спортивной куртке. Он быстро приближался к солдатам, импульсивно размахивая руками. Когда он приблизился, временно неслужащие смогли рассмотреть его физиономию. Маленькие глазки под жиденькими бровями, небольшой острый нос, загнутый к верхней тонкой губе, маленькие, чуть торчащие в стороны ушки, четко очерченные скулы. «Такие вряд ли нравятся женщинам», — тут же мелькнула мысль у Резинкина. «Какой-то он весь плюгавенький, жиденький». Но, вопреки ожиданиям, плюгавенький и жиденький оказался горазд на то, чтобы поорать. «Че расселись? До обеда еще час. Давайте строить дальше, а то скоро свиней привезут. Куда их? Протопоп Архипович к себе в спальню поведет». «Протопоп — это кто, поп?» — спросил, улыбаясь, Ануфриев. «Нет, дорогой мой, протопоп Архипович — это глава района», — произнес жиденький человечек. «Давайте, давайте». «А что, в час обед будет?» — не поверил Сизов. «Будет, будет. Я Михаил Афанасьевич. Буду вас тут изредка патронировать. На случай, если вы совсем разленитесь, надо отрабатывать жрачку-то». «Так а мы ее еще пока не видели». Ануфриев сплюнул в сторону и уже серьезно посмотрел на Афанасьича. «И за сколько, дядя, ты хочешь, чтобы мы тебе этот хлев свояли?» Развязно обратился Сизов, чем привел мужичка в бешенство. «Ты, послушай, ты так со мной не разговаривай. Я, можно сказать, завхоз у шпындрюка. Я тебя мозги-то быстро вправлю. Какий нашелся. Давай работай, нечего сидеть». «Аллергия у меня», — простонал Сизов. «Какая аллергия?» — выкрикнул пришелец. Что-то быстро он взбесился, — подумал Простаков. Вроде мужичок-то еще не старый, а уже как беленица. «Аллергия у меня на работу, товарищ завхоз», — чуть бодрее ответил Вова и пожелтел еще больше против обычного, ожидая, видимо, резкого ответа. — Ничего, я тебя вылечу, — заверил Михаил Афанасьевич, — малыми дозами, сегодня немножко, завтра немножко. — Так я немножко уже отработал. — Молчи, твое немножко не мое, не немножко. В час дня я пару кастрюль принесу. — Нам бы печку-буржуйку, а то как мы тут спать-то будем? — Чего? Какую печку? — Маленькие глазки вперились в Простакова. — Зачем тебе печка? Лето на дворе. Досок вон наберете, напилите и спите. Это вам не в части. Здесь можно и до 7, и до 8 поспать. Только 8 у нас, а точнее у вас, рабочий день начинается. Это вы на завтра себе учтите. Нечего сидеть. Вас сюда работать прислали.